Вел я себя хуже самой последней скотины. Ты это верно заметила. И я, как женщина, ее прекрасно понимаю и очень сочувствую». Егор тяжело вздохнул. «Конечно, я еще тот негодяй. Но зато знаю, почему она тогда бросила меня и почему детей рожать решилась». Надежда Васильевна сложила в сумочку фотографии и строго посмотрела на сына. «Теперь, надеюсь, ты хоть раз в жизни примешь правильное решение. Немедленно отправишься к Наташе и попросишь прощения. И не дай бог она тебя не простит». Она промокнула платочком скатившуюся по щеке слезинку. «Видно и вправду, материнское сердце что-то чувствует. Не зря я ее в гости пригласила». «А про мальчишек знала?» «Знала, но из-за суматохи с Танькой мы не успели ни поговорить как следует, ни фотографии посмотреть. Все бы тогда гораздо раньше прояснилось». Она ласково посмотрела на сына и улыбнулась. «Но что у вас так быстро все сладится?» Я на это даже боялась надеяться. «Но надеялась, сознайся, мамуля. Иначе описала бы мне ее внешность». Мать рассердилась. «Я же тебя знаю как облупленного. Скажи я, что гостья молодая да красивая, тебя сюда и на аркане не удалось бы затащить». Егор преувеличенно тяжело вздохнул. «Кажется, ты быстро споешься со своей невесткой. И тогда держись, старый бродяга Карташов». Он подошел к телефону и набрал номер Степанка. «Слушай, друг, не в службу, а в дружбу. Помоги. Мне нужно срочно зарегистрировать брак с Наташей». «Не понял», — насторожился милиционер. «Что это тебя понесло? Собирался же только предложение сделать. Но если так уж не терпится, переговорим об этом завтра. Думаю, дня через три». «Ты меня не понял. Если я говорю срочно, то это значит сейчас. Кто-то из нас двоих точно рехнулся, и я подозреваю, кто. Это твоя работа всех подозревать, но ты должен меня понять. Помнишь, я рассказывал тебе про девочку, которая выхаживала меня в госпитале во Владивостоке?» «Не может быть», — поперхнулся от неожиданности полковник. «Выходит, она замуж за другого не вышла?» «Это долгая история, и рассказывать ее надо не по телефону. Но самое главное...» «Ты держишься за стул, Стасик?» — справился Егор у приятеля. «Давно уже, причем двумя руками», — ответил Стас. «Ну так держись крепче, дорогой. У меня, оказывается, есть два сына. Близнецы, как мы со Славкой. Карташовская порода. Тут уж никакого сомнения». «Постой, черт!» — Степанок перевел дух. «Так и инсульт можно заработать. Совсем ты меня запутал». «Наташка меня еще почище запутала. Я ведь ее даже не узнал». «Да, встречал на свете кретинов, но ты особый случай. Место тебе в концкамере не иначе. Не узнать такую женщину. Перестань обзываться, это особая женщина, и я люблю ее, несмотря ни на что. Тебе это понятно, гражданин мент?» «Потому тебя и прошу. А хочешь, на колени стану. Помоги жениться на ней незамедлительно. Я ведь знаю ее способности и боюсь, что она в очередной раз от меня сбежит. Ее поезд отходит через 3 дня». «Но, приятель, с тобой не соскучишься», — прокряхтел в трубку Степанок. «Она же едва в себя пришла. Слышал, что целая толпа родственников из Питера прикатила. Они-то в курсе творящихся событий». «Я сам 30 минут назад случайно в курс вошел». «Теперь тебе одной цистерной вина не отделаться», — задумчиво изрек полковник. «Иначе грехи не отмолишь». «Клянусь, поить всю ораву до конца отпуска, чтоб вам лопнуть», — весело заверил приятеля Егор. «Ну тогда ладушки». Степанок довольно вздохнул. «Заведующая ЗАГСом — дама зловредная и принципиальная. Однако по случаю вашего с Натальей геройства, а также моего авторитета и мужского обаяния, думаю сговорить ее на подобную авантюру». Он помолчал, пошелестел в трубку какими-то бумажками и продолжил. «Да, знаешь, какой сюрприз приготовил твой сосед? Передо мной лежит заявление старшего сержанта запаса Виталия Калашникова с просьбой принять его в милицию. И как ты смотришь на подобное предательство интересов святого отца Николая?» «Смотрю положительно. Нашему дорогому батюшке пора уже себе матушку подыскать, а не держать на кухне молодого здорового парня. Бери его в ОМОН, не пожалеешь». «Егор!» — окликнула сына Надежда Васильевна. «Совсем забыла тебе сказать. Еще до обеда на твое имя из военкомата принесли пакет. Я за тебя расписалась». Карташов распечатал проштемпелеванный казенными печатями конверт, пробежал глазами извлеченный из него лист бумаги и посмотрел на мать. «Похоже, и вправду черная полоса в моей жизни плавно переходит в светлую. Можешь поздравить меня с новым назначением в Петербург?» Егор обнял Надежду Васильевну за плечи и весело прикрикнул на нее. «А ты почему не переоделась? Собирайся сей момент. С минуты на минуту здесь должен появиться Степанок с грозной дамой из ЗАГСа». Дежурный врач районной больницы поначалу растерялся. 10:00 вечера, а в его отделении ЧП. Едва удалось отбиться от журналистов, как нагрянули друзья и родственники. А теперь еще и это. Но вооруженный магнитофоном начальник милиции смотрел на него так льстиво, заведующая ЗАГСом проникновенно, а сам жених и его мамаша умоляюще, что неискушенное подобными испытаниями сердце сурового хирурга дрогнуло, и он сдался. «Ладно, чего уж там, проходите. Но завтра, если главный сделает выволочку, скажу, что сам начальник милиции меня к стенке поставил». «Не боись», — радостно хлопнул его по плечу Степанок. «С твоим начальством мы общий язык найдем». «Да осторожнее только там», — крикнул вслед им доктор. «У вашей Романовой в палате подруга с мужем. Такая дамочка вредная, ни в какую не уходит. Наши методы лечения забраковала и даже с главным поскандалила. Может, вы посодействуете ее оттуда убрать?» «С каким еще мужем?» Егор замедлил шаг и оглянулся. Степанок озадаченно хмыкнул, а хирург насмешливо посмотрел на жениха. «Подруги, вероятно. На визитках у них фамилии одинаковые». Подобного события в жизни Тихореченской районной больницы еще не наблюдалось. У дверей Наташиной палаты столпились все более-менее ходячие больные и обслуживающий персонал больницы. И не только из хирургии, но, кажется, со всех отделений. Люди молча расступились, когда торжественная процессия с Егором во главе двинулась под своды палаты. Он выхватил взглядом маленькую черноглазую женщину в белом халате, стоявшего рядом с ней рыжеватого мужчину, сухонькую седую женщину у окна. Наташа приподняла голову с подушки, протянула руку Софье, та помогла ей подняться. Голубоглазая худенькая женщина с повязкой, охватившей плечо и шею, шагнула навстречу сияющему моряку с огромным букетом роз в руках. Слабость на мгновение качнула ее в сторону. Наташа ухватилась за спинку кровати и умоляюще посмотрела на подругу. Черноглазая женщина обняла ее за талию и подтолкнула к Егору. «Встречай своего альбатроса». И когда они обнялись, прошептала Борису и Евгении Михайловне. «Теперь я, кажется, понимаю Наташку. Пришел, увидел, победил. Такие мужики действительно не забываются». Она ткнула Бориса кулачком в бок и ехидно добавила. «Посмотрим только, каким он светом засияет, когда Нина Ивановна сюда с обоими парнями заявится». «Наташа». Егор, наконец, оторвался от ее губ. «Прости меня, ради бога, дурака, что не узнал тебя. Честно говоря, меня сбили с толку твои необыкновенные превращения. За это ты должен Соню благодарить». Наташа улыбнулась подруге, а та лихо ей подмигнула. «Это ей взбрело в голову мне имидж поменять. Но ты от этого еще красивее стала». «С каких это пор ты заделался льстецом, Карташов?» Наташа смело посмотрела ему в глаза. «Ты нашел фотографии?» «Да». Егор прижал ее голову к своей груди. «У меня просто нет слов, Наташка. Не знаю, как благодарить тебя за то, что сохранила их. Очень хочу поскорее увидеть ребят». Он поцеловал ее и прошептал. «Но кроме фотографий, я обнаружил в сумочке еще кое-что, и оно вселило в меня непомерные надежды». Егор осторожно достал из кармана маленький пакетик с тоненьким золотым колечком, украшенным голубой бирюзовой капелькой. «Как ты думаешь, у меня есть шанс вновь надеть его на твой палец?» «Есть, но, увы, последний», — улыбнулась Наташа. Егор не успел ответить. Степанок обнял их за плечи. «Граждане брачующиеся, кончай выяснять отношения. Народ жаждет положительных эмоций». Он по очереди заглянул им в глаза и с очевидным ехидством в голосе спросил: «Ну что, стоит мне надеяться на крестника через годик или слабо на третьего расстараться?» «Какие наши годы?» — засмеялся Егор. «Зови начальницу ЗАГСа, включай торжественный марш, иначе моя неподражаемая невеста опять найдет способ смыться от меня». «Ну уж нет, теперь ты этого не дождешься ни за какие коврижки». «Я и сам не верю, что ты захочешь опять бросить меня». «Я тоже в это не верю, но, Боже, какими мы были с тобой дураками». «Надеюсь, лет этак за 40 мы сумеем искупить свою вину. Степанок говорит, что при хорошем поведении вполне можно рассчитывать на амнистию». Процедура регистрации отняла не слишком много времени. Официальная мадам прослезилась и потому отбарабанила торжественную речь, пятая через десятое. Потом Наташа вслед за Егором расписалась в регистрационной книге «В последний раз в жизни, как Романова», и облегченно вздохнула, когда муж надел ей на палец колечко с бирюзой. «Что ни говори, оно нас 15 лет назад соединило и не позволило потерять друг друга». Егор нежно поцеловал жену. «Носить его тебе не переносить». Он продолжал, не отрываясь, смотреть на Наташу, словно никак не мог поверить в свое счастье. Казалось, навсегда утраченная любовь опять рядом с ним, а теперь уже навечно, до скончания века. Вокруг них смеялись, кричали горько, пили шампанское, и два с таким трудом нашедших друг друга человека стояли, обнявшись, и даже огромная радость не могла перебороть тихую печаль. Слишком много времени они потеряли, слишком долго шли навстречу своей любви. Шум в палате и в коридоре смолк, и вдруг воцарившаяся тишина заставила их оторваться друг от друга. Наташа и Егор оглянулись в недоумении. Из дверей палаты на фоне мощной фигуры до крайности растерянной Нины Ивановны на мать иностранно знакомого им мужчину в морской форме из-под лобья и немного испуганно смотрели Егор и Петька. И тут старший Егор еще крепче прижал к себе жену, и они медленно пошли навстречу своим сыновьям, точным копиям отца и деда, с фирменным знаком Карташовых под правой лопаткой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.